просто люблю общаться в скайпе, и плюс у меня интерес все время, знаешь, неожиданно кто звонит, что скажет. Быстрота реакции, что ответить, потому что звонят чаще всего школьники там. Как там сварить борщ? Что сделать, если там девушка не дает? Ты тренируешь свою реакцию, что-то быстро придумаешь, что быстро ответить. Возьму спокойно, расскажу. Ну вот, я на полном серьезе рассказываю. Вот, они такие сразу: о, блин, там нам не сказали, что там наша мама, и вот, а что в ответ сказать, ла-ла-ла. Они сразу теряются, говорят: о, ну ладно, спасибо. Понимаешь, я сейчас туда особо не выхожу, так иногда, и стараюсь просто вот так, ну, троллировать им ответ, все такое, разговаривать спокойно. А последний раз вот мне звонили тоже там типа про мамку, про то, про все, пытались, потом такие: блин, ну типа ладно, типа адекватно, и вот мы дружим, общаемся, созваниваемся. Блин, понимаешь, все от настроения зависит. Если настроение на хорошее, то я там могу тоже типа вот, там в ответ ла-ла. Если настроение плохое, то я просто так отвечаю серьезно. Но они быстро теряются, и все. Выключить это и разговаривать со своими знакомыми совершенно спокойно, без всяких там подъябов, всего.